Услышав слова Арианны, выражения лиц у остальных членов команды наполнились невыразимым счастьем. Если они смогут заполучить меч местных аборигенов, то вполне возможно, что это значительно увеличит их боевой потенциал. Таким образом, есть большая вероятность того, что во время следующего вторжения они смогут набрать нужное количество косточек. Но меч стоит целую одну косточку, а они у нас сейчас на вес золота. С некоторым сомнением в голосе, сказал Делу. «Ты предлагаешь не рисковать?» Билл внимательно посмотрел на него. У остальных членов команды на лицах также были неуверенные выражения. И именно в этот момент Дебби появилась в их поле зрения. «Есть кто дома?» Девочка толкнула дверь и, увидев группу Арианны, на мгновение застыла на месте. Но затем на ее лице появилась слабая улыбка, и она направилась прямиком к местному мужику, который был занят фехтованием. «Дядя, могу ли я купить твой меч за костные кристаллы?» «Ты хочешь купить мой меч?» Мужик прекратил свою практику. «Без проблем, я обменяю свой меч на один косточку. Держи». Маленькая девочка с гордостью передала один косточку мужику. Сразу же за этим тот отдал ей меч. Компания Арианны, которые все еще колебались, покупать меч или нет. Затем на лице Дебби отразилось выражение в стиле «ну и кто тут теперь богач?» Однако Дебби не собиралась уходить после этого и спросила: «Дядя, а ты еще что-нибудь продаешь?» Мужик подумал, а затем радостно улыбнулся. «У меня есть свежие маринованные огурцы и 15 кг сала, которые я могу продать вам. Также могу продать стол и стулья из моего дома. Все это будет стоить один косточку». «Хорошо, я беру все». Дебби величественно передала мужику еще одну косточку. Арианна и ее компания еще раз впали в ступор. Она что, хвасталась своим богатством? Но, естественно, что это было не так. На самом деле, суть хвастовства богатством заключается в том, чтобы покупать кучу бесполезного хлама, чтобы показать, как ты богат. Неужели Дебби со своими тараканами стала бы вести себя подобным образом? Несколько минут спустя, изначально довольно приличный домик полностью опустел. Все вещи были скуплены Дебби и спрятаны в ее кольцо. Затем она улыбнулась Арианне и ее компании и ушла прочь. В этот момент вся команда Арианны хранила молчание, чувствуя неописуемый позор. Всего за одно мгновение они лишились всех вещей, которые были в доме. Это была месть богатством, которую они никогда не забудут. Она сделала это специально, она наверняка сделала это преднамеренно. Истерично завопила Арианна с налитыми кровью глазами. Вот только у Дебби даже в мыслях не было ничего подобного. Она просто скупала все, что можно было купить в деревне, по требованию Ячуи. Ну и немного насладилась тем, что смогла еще раз опустить Арианну. Незаметно настал обед. Дебби, Эфия и Вивиан обошли всю деревню, скупив все, что только можно было скупить. Подобный подвиг стоил им все 73 косточки, которые добыл Ячуи прошлой ночью. Так, три девушки направились назад к хижине Аллаха, но когда они вернулись назад, то обнаружили, что здесь собралось довольно много людей из других команд, и они постоянно переговаривались между собой. Это на самом деле юный предок император, у него волосы огненного цвета, а также его зовут Арагорн Эстиль, так что этот парень наверняка должен быть юным предком императором. «Святые угодники, мне посчастливилось встретиться с юным предком-императором. 1000 золотых за встречу с ним просто мелочь. Не, я готов потратить даже 5000 золотых, чтобы иметь возможность пообщаться с ним рядом. Это просто уникальная возможность». Вокруг хижины было наложено заклинание Ячу и лунный блик водной глади, которое создало барьер, не пропускающий других людей внутрь. В барьере был небольшой проход, возле которого стояла Даджинсии, сгорая от стыда, выполняла роль швейцара. Прежде, чем желающие посмотреть на предка императора могли войти внутрь, они должны были заплатить озвученную сумму Даджинси. И хоть цена была довольно высокой, здесь уже выстроилась довольно длинная очередь. Как минимум уже три группы стояли в очереди. Три девушки, поздоровавшись с красной, как рак, Даджинси, девушки вошли в проход и обнаружили, что небольшой дворик возле хижины был несколько переделан Ячуи. Он был разделен на две области для наблюдения, ближнюю и дальнюю. Африя выступала в роли экскурсовода, стоя рядом с Арагорном, и рассказывая о прошлом предка императора. Несмотря на то, что практика в фехтовании юного предка императора выглядит самой заурядной, но на самом деле в нем есть непознанный скрытый смысл. Все мы знаем, что предок император был не только великим магом, но также был мечником на уровне Джаггернаута, являясь также сильнейшим мечником за всю историю человечества. Его стиль фехтования сам по себе был очень уникален, таким образом, даже просто наблюдая за ним, вполне возможно, что мы сможем постичь какой-нибудь из его секретов владения мечом. Излишне говорить, что эту речь придумал никто иной, как Ечуи. Недалеко под деревом, Ечуи установил большой стол с множеством разнообразных продуктов. И сейчас там сидели все представители альянса Ечуи и неторопливо обедали. Наблюдая эту сцену, даже три девочки не удержались от того, чтобы не спросить себя. Мы на самом деле все еще находимся в экспедиции по исследованию руин предка императора. О, Дебби, вы вернулись. Ечуи, увидев Дебби, радостно позвал ее. Уже обед, вы, наверное, проголодались? Скорее присоединяйтесь к нам. Девочки из Империи Дорн просто невероятные мастера готовки. Их кулинарные навыки просто невозможно перестать хвалить. Дебби, Ифия, Вивиан. Затем они сели за стол, который ранее хоббиты использовали для праздничного ужина. А чувство дискомфорта мгновенно исчезло, когда еда появилась перед ними. Надо сказать, что навыки готовки девочек из Дорна действительно были первоклассными. Так что девушки мгновенно набросились на еду, а Вивиан, которая выполняла функцию профессионального повара в команде Ечуи, даже начала обсуждать различные кулинарные вопросы с девушкой по имени Дорис из Империи Дорн. В это время остальные команды также наслаждались обедом, если не считать того, что они давились своими сухпайками, которые состояли из вяленого мяса, еды, которую им предоставили местные жители, и диких ягод. Кроме того, им даже присесть негде было, как все столы и стулья в деревне скупили Дебби, Ифия и Вивиан. Но для большинства команд подобная ситуация не была проблемой, так как, идя в эту экспедицию, они были готовы к подобным вещам. Однако, в этот момент они почувствовали великолепный аромат, который пришел от хижины Ечуи. Когда они входили внутрь барьера, чтобы посмотреть на предка императора, то обнаруживали, что у Ечуи и его союзников здесь был чуть ли не настоящий банкет. Подобная картина просто не могла позволить им остаться равнодушными. Почему? Дебби, ты скупила все, что могла? В этот момент Ечуи спросил Дебби, которая сидела рядом. Да, я скупила все, что можно было купить, как ты и сказал. Дебби, жуя вкусный кусок жареного мяса, ответила Ечуи. Но стоит ли оно того, Хаммер? Это реально может как-то пригодиться нам, будь это оружие или что еще, все это самые обычные и распространенные вещи. Есть ли что-нибудь необычное, что вы смогли купить? Спросил Ечуи. Вполне возможно, что большинство из купленных вещей действительно не имели никакой ценности, тем не менее, среди них вполне могут оказаться очень важные секретные вещи. В соответствии игрового опыта Ечуи, в некоторых играх были ситуации, когда казалось самый неприметный и бесполезный предмет оказывал ключевое значение в последующих миссиях. В любом случае, им все еще очень сильно не хватало игровой валюты. Им нужно было насобирать 1000 косточек, в то время как у них было только 73, таким образом, Ечуи решил не экономить их и проверить другие возможности этого мира. Что-то особенное. Дебби положила свой нож и вилку и достала камень, который источал весьма противный запах, из-за чего она замотала его в тряпку и объяснила. Это я купила у беззубого старика, у которого поселился Даке. Он утверждал, что этот камень использовался еще его предками для приготовления различных солений и насчитывает сотни лет истории. Он сказал, что это очень драгоценная вещь, так что я потратила на его покупку целую косточку. Ечуи, что-нибудь еще? Еще есть полностью изъеденный насекомыми наряд из звериной кожи. Местные жители утверждали, что это очень древняя одежда их предков. Он тоже стоил целую косточку. Что еще? Еще есть котелок с выпуклым дном. И хоть его ушко сломано, его бывшая хозяйка заявила, что это родовое наследие и в нем можно приготовить самую вкусную еду в мире. Вместе с ножом и вилкой в комплекте, он обошелся в 1 косточку. Ну, вполне возможно, что специальные вещи могут быть скрыты среди всех этих простых вещей. Дебби, Ифия и Вивиан по очереди выложили перед Ечуи все вещи, которые они смогли купить, после чего он забросил их всех в кольцо Фродо. В любом случае, это кольцо было достаточно просторно, чтобы вместить в себе весь этот старый хлам, в смысле, квестовые вещи. Многие вещи, вроде столов и стульев, могли быть приобретены в огромных количествах всего за 1 костный кристалл. Таким образом, 3 девочки, имея 73 косточки, Практически подчистую вымели всю деревню. «Господин Хаммер, зачем вам все эти вещи?» Джон, лидер ночного дозора, просто не смог удержаться от этого вопроса. «Я еще могу понять оружие, оно вполне может иметь некоторую ценность, но остальные вещи это ведь просто бесполезный хлам». «Совершенно не факт», — с улыбкой ответил Ечуи. Остальные непонимающим взглядом посмотрели на него. Но Джон не стал углубляться в эту проблему и сменил тему. «Господин Хаммер, что вы планируете делать с вашей 1000 косточек, которые вам нужно набрать? Все-таки это очень большое количество, так что, я боюсь, что их будет очень непросто накопить. Если нужно, мы готовы помочь вам собрать их». Услышав слова Джона, девочки из Дорна и семья Вагерс также согласно кивнули своими головами. Им нужно было немного косточек, так что уже после второго раунда битвы с троллями, они наберут нужное количество. Однако, будучи членами одного альянса, дабы помочь Ечуи, они были готовы задержаться здесь и помочь ему. Увидев их решимость, Ечуи на мгновение впал в ступор, а затем слегка улыбнулся и сказал: «Спасибо за ваше предложение, но у меня есть свой план, так что вам не стоит задерживать свое исследование этого места из-за меня, и как только получите нужное количество косточек, смело отправляйтесь в путь, не переживая за нас». Три команды все еще несколько колебались. Тогда Ечуи, сделав глоток вина из бокала, сказал: «Прошлой ночью мы, можно сказать, вместе преодолели большую беду, так что не переживайте на этот счет слишком сильно и просто наслаждайтесь вкусной едой». Услышав слова Ечуи, остальным ничего не оставалось, кроме как также поднять свои бокалы. Независимо от того, что с ними произойдет дальше, в данный момент у их альянса установились очень хорошие и доверительные отношения, которые ценил каждый из них. Не успели они дообедать, когда к Ечуи неожиданно подошла Даджинси и сказала: «Капитаны двух команд из Империи Айшис хотят встретиться с тобой, чтобы что-то обсудить». Тристан и Даке. На мгновение Ечуи замер, а затем улыбнулся и сказал: «Пропусти их». Тристан пришел попрощаться. Вчера его отряд смог добыть только 3 косточки, но им повезло и для того, чтобы Элизабет вывела их из деревни, ей нужно было как раз 3 косточки. Таким образом, его команда была единственной командой, которая могла покинуть деревню сразу же после первого вторжения троллей. Так после некоторого обсуждения, его команда приняла решение покинуть деревню. «Господин Хаммер, спасибо вам за помощь, которую вы оказали нам ранее. Изначально Тристан был королевским потомком и имел весьма неплохой талант, однако был несколько безответственным и гордым. Но, похоже, что после ночного вторжения троллей, его личность кардинально изменилась и он стал куда больше похож на взрослого. Хоть нас и нельзя назвать союзниками, но я надеюсь, что когда мы покинем это место, то сможем стать хорошими друзьями. Конечно, я с нетерпением буду ждать этого момента», — с улыбкой ответил Ечуи. Затем слово взял Даке. «Господин Хаммер, простите, что я не поддержал вас во время битвы с троллями. Ничего страшного, в конечном итоге, каждый из нас преследует свою собственную цель», — с улыбкой ответил Ечуи, словно его это совершенно не волновало, а затем он посмотрел на Дойкию. «Но, господин Даке, насколько я понимаю, вы пришли сюда не только для этого, верно?» «Да». После некоторого колебания, Даке наконец сказал: «Ранее я сильно колебался, стоит ли потратить полученные нами косточки на оружие местных жителей, но прежде, чем я принял окончательное решение, господин Хаммер скупил в деревне все, что только можно было. Таким образом, я хотел бы купить нужные мне вещи за золото, если это возможно. Что скажете? За косточки можно было купить оружие у местных жителей, хоть оно выглядело довольно убого, но во вчерашней битве местные жители, с помощью этого оружия, казалось, с легкостью могли убить любого тролля. Может, если они воспользуются этим оружием, то также смогут с легкостью убивать троллей?» Так что сегодня многие команды терзал подобные вопросы, и они пытались решить, стоит ли покупать оружие за косточки у местных жителей. Но, пока они колебались, Дигби, Ифия и Вивиан скупили все, что только могли. Услышав вопрос Дойки, Ечуи на мгновение впал в ступор. В этот момент лидер команды из Восточного Сейра, которая находилась неподалеку, заплатив взнос за возможность понаблюдать за предком императором, услышав этот разговор, также отчаянно воскликнул: «Если мы можем купить эти вещи за золото, я тоже хочу купить его». Костяные кристаллы были слишком ценными, но золото все команды, которые принимали участие в этой экспедиции, в большинстве своем были щедро профинансированы своими странами, так что никто из них не испытывал недостатка в деньгах. Что ж, Ечуи по очереди достал несколько единиц оружия. Это все, что у него было. Этот мир был создан предком-императором, так что Ечуи был полностью уверен в том, что это было самое обычное оружие и не имело никаких особых эффектов. Причина, по которой местные жители обладали столь мощной боевой мощью, скорее всего заключалась в том, что они сами по себе были очень сильны. Это точно так же, как обычная, случайно подобранная на земле палка, может стать настоящим орудием для убийства в руках мастера боевых искусств. Но, похоже, что члены других команд считали иначе. Так, на мгновение задумавшись, Ечуи сразу же увидел очередную идеальную возможность заработать еще немного деньжат. Всего в деревне есть три вида оружия: мечи, булавы и копья. Я могу продать по одному экземпляру каждого типа по отдельности, но я продам их тому, кто предложит самую высокую цену. Стартовая цена 10 000 золотых. Добро пожаловать на наш аукцион. Режим торгов был успешно запущен. Глава 350. В отличие от Ечуи, для остальных деньги не имели большой ценности. У хижины у подножья горы, которая была спрятана в зарослях, Ечуи разделил двор на две части. С одной стороны продолжалась выставка юного предка императора, в то время как с другой стороны был организован аукцион оружия местных жителей. 11 000 золотых. Я даю 11 500. Даю еще 500 сверху. 12 000. Хорошо, 12 000 золотых. Есть желающие повысить ставки? 12 000 раз, 12 000 два, 12 000, 13 000, 13 000 раз, 13 000 два, 13 000 3. Ечуи достал небольшой молоток из кольца Фродо. Он не знал, зачем он мог понадобиться хоббитам, но громко прокричав последнюю ставку, он с силой стукнул этим молотком по столу, закончив торг. Продано. Затем он с улыбкой достал простой меч. Господин Смок из Восточного Сейра, поздравляю с приобретением меча и родной деревни предка императора. В данный момент Смок испытывал очень сильные душевные муки от потери 13 000 золотых, но вместе с тем в его глазах можно было заметить небольшие алчные огоньки. Затем Ечуи передал ему меч, и он быстро взял его в руки и, с обожанием в глазах, осмотрел его сверху до низу. Остальные члены его команды также собрались вокруг него, в то время, как остальные команды с завистью смотрели на него. «С этим мечом я смогу убить еще больше троллей этой ночью», — возбужденно сказал Смок, а затем, заметив взгляды остальных, быстро спрятал его в своем кольце. «Желаю господину Смогу великого улова этой ночью», — с улыбкой сказал Ечуи, а затем достал из кольца Фродо булаву. «Итак, наш следующий лот — это булава. Мы все были свидетелями того, как прошлой ночью этой булавой орудовала местная красавица, Элизабет, так что я думаю, что не нужно говорить слишком много, не так ли? Таким образом, мы начинаем наши торги. Стартовая цена 10 000 золотых, можете приступить». Каждая команда сразу же начала делать свои ставки. Довольно быстро новости о том, что Ечуи организовал аукцион местного оружия, разлетелись по всей деревне, и большинство оставшихся команд прибыли сюда, чтобы посмотреть на него. Большинству присутствующих было слишком жалко тратить свои косточки на это оружие, однако они были полностью уверены, что именно благодаря ему местные жители могли так лихо мочить троллей. И вот, когда Тристан и его команда покидал деревню под руководством Элизабет, Гвен, сидя прямо на полу в своей хижине, из-за того, что вся мебель была скуплена Ечуи, и жуя кусок хлеба, также услышал об аукционе, который тот организовал. На мгновение он впал в ступор, а затем на его лице появилась подавленная улыбка. «Не понимаю, я совершенно не понимаю хода его мыслей». Тогда один из верующих рядом с Гвеном сказал: «Достопочтенный Гвен, кажется, что оружие местных жителей имеет некий скрытый эффект. Может, оно окажется очень полезным для нас, почему бы нам не попытаться приобрести одно? Оружие совершенно бесполезно». Гвен отрицательно покачал своей головой. Хаммер скорее всего решил организовать распродажу оружия, так как оно совершенно бесполезно, и он захотел немного заработать на этом. Ха-ха, не говоря уже о другом улове в этой экспедиции, как минимум, в плане денег Хаммер уже не зря пришел сюда. Все мы, в сравнении с ним, просто тупые обезьяны. Он действительно невероятен. Церковники. Даже достопочтенный Гвен дал им настолько плохую оценку. Но, достопочтенный Гвен, вы уверены, что это оружие бесполезно. Все же спросила девушка, которая возглавляла отряд инквизиции. У Хаммера должно быть есть много оружия, но он все равно продал только 3 экземпляра. И именно поэтому он умнее всех нас вместе взятых. Гвен откусил еще кусок хлеба. Затем он посмотрел на верующих, которые также сидели на полу рядом с ним. Если бы он решил продать все оружие сразу, то это привело бы к его обесцениванию, так что ему это было совершенно невыгодно делать. Но если мои догадки верны, то после того, как он продаст 3 предмета на аукционе, обязательно найдется пара другая дураков, которые попытаются купить у него еще оружие в частном порядке. И тогда он сможет продать оставшееся оружие еще дороже. Услышав объяснение Гвина, все вокруг почувствовали, что этот Хаммер был слишком хитер. Он разработал столь хитроумный план только для того, чтобы заработать еще больше денег. В любом случае, конкретно на этом аукционе Хаммера нам делать нечего. Затем Гвен доел свой кусок хлеба и встал на ноги, потерев затекшие ноги. Кроме того, у нас есть дела поважнее. Вы о чем, достопочтенный Гвен? Быстро спросили остальные церковники. Мы должны переговорить с остальными жителями деревни, как это вчера сделал Хаммер. С серьезным выражением лица, сказал Гвен. В данный момент самым большим преимуществом Ечуи являются не костяные кристаллы, а информация, которой он владеет. Таким образом, я намерен добыть всю скрытую информацию из местных жителей, а затем я смогу поговорить с юным предком императором и тем самым, вполне возможно, что мы сможем узнать что-то ценное от него. Ранее, когда Гвен купил время, чтобы поговорить с юным предком императором, он потратил более 20 минут на общение с ним, но независимо от того, как много вопросов он задавал, Арагорн отвечал всего несколькими стандартными фразами. Не добившись успеха, он решил пойти по пути Ечуи, в надежде, что сможет заполучить некую полезную информацию, которая позволит ему разговорить паренька. Тем временем, аукцион Ечуи закончился. Однако выставка юного предка императора все еще продолжалась. После того, как некоторые группы совершили одно посещение, они направились на второй круг. В конечном итоге, предок император был самой легендарной личностью за всю сознательную историю континента Эльгиндас. Так, иметь возможность наблюдать за тем, как юный император практиковался с мечом, определенно было бы очень полезным для них. Вполне возможно, что они смогут постичь какую-нибудь супертехнику владения мечом или невероятно мощное заклинание. И даже если они ничего не получат, то после возвращения в реальный мир, они смогут рассказывать всем, что видели, как юный предок император практиковался в фехтовании, что наверняка приведет к сильной зависти остальных людей. Что касается золота, для участия в этой экспедиции у них все еще оставалось довольно много денег. В отличие от Ечуи, они не очень сильно держались за деньги. Обед под большим деревом был закончен и вся посуда убрана, замененная различными десертами и фруктами, а также чаем и кофе. Дигби сидела рядом с Ечуи и счастливо пересчитывала золотые карты. Меч был продан за 13 000 золотых, копье ушло за 14 000, его купила команда Даки, а булава была продана за 12 500 золотых командой Стражей Света. Так, Ечуи заработал на этом аукционе почти 40 000 золотых. Выставка юного предка императора также принесла ему почти 100 000 золотых. Держа в руках столько золотых и серебряных карт, Дигби почувствовала, что в любой момент могла совершить очередной прорыв. Остальные же люди за столом выглядели крайне странно. Команды Альянса Ечуи единогласно уверовали в то, что Ечуи отправился в эту экспедицию только для того, чтобы заработать денег. «Господин Хаммер, ранее ты попросил нас остаться после обеда, чтобы что-то обсудить. О чем ты хотел поговорить с нами?» — спросил Джон с чашкой кофе в руках. Это кофе было приготовлено хоббитами по особому рецепту, таким образом, оно имело мягкий вкус и приятный аромат. Джон никогда не пробовал настолько замечательного напитка в Империи Лохан. «Это совещание для развертывания наших сил этой ночью», — сказал Ечуи и взмахнул своей волшебной палочкой. В следующий миг над столом появилась трехмерная голографическая модель деревни, которая была создана с помощью заклинания «Лунный блик водной глади». Так, Ечуи использовал самую базовую информацию, чтобы построить эту проекцию карты деревни. Увидев эту карту на столе, люди, сидевшие за ним, мгновенно впали в ступор, а затем озадаченно и удивленно посмотрели на Ечуи. В прошлой битве они все отчетливо увидели силу Ечуи. Там они четко поняли, что главным его козырем был его волшебный меч, однако, помимо своего меча, Ечуи также весьма искусно использовал различные виды магии, точнее, он использовал разные комбинации заклинания ярость Дебби, среди которых были элементы воды, огня, молнии, ветра, земли и пространства, и теперь было очевидно, что это заклинание было построено на элементе света. Тогда Леви, командир отряда семьи Виггерс, не удержался от вопроса. «Господин Хаммер, простите меня за мое любопытство, но вы случаем не маг на пике 9 уровня во всех семи школах магии? П.П. Всего школ магии 8, но школа тьмы является запретной. Таким образом, официально считается, что есть 7 школ магии. Это объясняет непонятки с изменением числа в начале рассказа, когда везде указывалось, что школ было 7, а по факту их было 8. Да, все верно». Ечуи согласно кивнул своей головой. «Ты хочешь стать универсальным магом?» — спросила девушка из империи Дорн по имени Халавин. Это была девушка, которая в битве с троллями превратилась в воду и полностью окутала его тело. «Все верно», — снова с улыбкой ответил Ечуи. В этот момент все люди за столом с некоторым восхищением посмотрели на Ечуи. Всемогущий маг, за всю историю магии, только предок-император смог достичь этого уровня, затем бесчисленное количество гениев пытались повторить его подвиг, но согласно легендам, за исключением предка-императора и семерых богов церкви семи, никто так и не смог достичь этого уровня могущества. Естественно, что чтобы стать универсальным или всемогущим магом, совсем не обязательно изучать все заклинания всех семь школ магии, достаточно просто достичь сферы специализации во всех семь школах магии. Однако это было крайне непросто, и в данный момент Ечуи был магом на пике 9 уровня, полностью освоив все семь школ магии, таким образом, он находился всего в одном шаге от этой цели. Ечуи осмотрел шокированные лица за столом и подумал, что нужный эффект был достигнут. А затем он с безразличным лицом начал совещание. «Давайте на время отложим эту тему в сторону и поговорим о нашем плане действий этой ночью. Этой ночью вторжение повторится». Таким образом, Ечуи уже проанализировал прошлый бой и соответственно сделал кое-какие выводы. Прежде всего, они должны были расположить свои горы у подножья горы, так как здесь было легче всего противостоять натиску троллей, поскольку здесь они могли атаковать только с одного направления. Ечуи надеялся, что команды семьи Виггерс, ночного дозора и девочек из Дорна смогут сформировать основную линию обороны и будут расправляться с троллями, которые смогли прорваться через команду Ечуи. В то же время команда Ечуи станет авангардом их альянса, так как она обладает самой высокой боевой мощью среди всех исследовательских команд, благодаря лазерному клинку Ечуи. Конечно, в подобной ситуации, львиная доля троллей достанет его команде, тем не менее и остальные команды из его альянса могли получить нужное количество косточки для себя, чтобы покинуть деревню. Например, он мог тяжело ранить тролля, а они просто добили бы его. Все три союзные команды не имели никаких возражений против его плана. В подобном построении им нужно было просто поддерживать команду Ечуи и не нужно было непосредственно вступать в бой с троллями. Вместе с этим команда Ечуи брала на себя куда более опасную и важную роль авангарда. Если все пойдет по плану, то в сравнении с прошлой ночью, их потери должны быть намного меньше. К 16:00 совещание по разработке плана закончилось. Вторжение троллей начнется в 3:00 ночи и продлится 5 часов, наконец, сказал Ечуи всем. Таким образом, возвращайтесь к себе и потратьте оставшееся время на то, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить свои силы, а затем в полночь собираемся все вместе, чтобы подготовить наш альянс к войне. Остальные согласно кивнули и покинул Ечуи. В это время Арагорн прекратил свою тренировку. Похоже, что практикуясь в течение столь долгого времени, он проголодался, так что Ечуи любезно накормил его, и тот, после обеда, снова вернулся к своей практике. Эта сцена просто трогала до слез. Он так тяжело тренировался, а в конечном итоге, будет убит всего одним ударом. Ечуи убрал волшебный барьер, а затем его команда собралась под деревом и, наслаждаясь кофе, стала обсуждать свой дальнейший план действий. «Почему ты не хочешь, чтобы Джон и остальные остались вместе с нами и помогли нам?» — в это время несколько озадаченно спросила Дебби. «Они вполне могут накопить нужное количество косточек за одну ночь и тогда завтра покинут деревню. И что нам тогда делать?» И Фия и остальные девочки также с любопытством посмотрели на Ечуи, не понимая, почему он также отверг добрую волю своих союзников. В конечном итоге, мы просто временный альянс. Когда они говорят, что хотят остаться, чтобы помочь нам, это вовсе не значит, что они так же думают в душе. Кроме того, несмотря на их добрые побуждения, их сила не сильно может нам помочь. Поэтому, вместо того, чтобы они напрасно гибли здесь, будет лучше, если они покинут нас. Дигби и остальные впали в ступор. По их мнению, Джон и остальные навряд ли бы стали предлагать свою помощь, преследуя свои собственные интересы. Однако Ячуи считал иначе и именно поэтому хотел, чтобы они ушли. Иногда они реально не могли понять ход мысли Ячуи, тем не менее, они все равно полностью доверяли Ячуи. «Малыш», Ячуи посмотрел на драконыша, который спал на стуле рядом с ним. «Сегодня ночью, когда начнется вторжение троллей, у тебя будет уникальная возможность, которой ты также должен воспользоваться. Гуа-гуа». Драконыш, который хорошенько поел в обед и решил устроить небольшой послеобеденный сон, поднял свой озадаченный взгляд на Ячуи. С этими словами, Ячуи достал из кольца набор доспехов, сделанных специально для драконыша. На самом деле это было снаряжение, разработанное специально для совместного использования драконышем и Лир. По плану Ячуи, Лир должна была сидеть на спине драконыша, когда тот парил в небе, таким образом, позволив ей вести огонь с большого расстояния. Так, в этих доспехах даже специально было сделано седло для Лир и крепление для снайперской винтовки. В промежутке между двух рогов драконыша было специальное устройство, которое позволяло винтовке без проблем вращаться на все 360 градусов. К сожалению, драконыш оказался тем еще разбздяем и наотрез отказывался учиться летать. Таким образом, Ячуи ничего не оставалось, кроме как временно отложить в сторону эту свою задумку. Однако эти доспехи были сделаны из специального сплава на основе метеоритного железа и обладали крайне высокой защитой. Когда драконыш увидел доспехи, созданные специально для него, его глаза мгновенно засияли, и он стал непрерывно и возбужденно произносить свое «гуа-гуа». «Да-да, сейчас я одену их на тебя», — усмехнулся Ячуи, а затем ему потребовалось некоторое время, прежде чем он смог полностью экипировать доспехи на драконыша. Похоже, за последние несколько дней этот мелкий паршивец вырос еще немного. «Фрия, у меня также есть задача и для тебя», — сказал Ячуи, посмотрев на Фрию. Несколько удивленно протянула Фрия. «Ты должна научиться водить». С этими словами Ячуи достал свой волшебный автомобиль. Защитные характеристики автомобиля очень сильны, учитель также лично нанес на него защитное пространственное заклинание. «Так, я хочу, чтобы ты как можно скорее научилась управлять им. Затем ты и Лир укроетесь внутри него, после чего она сможет вести огонь из своей винтовки через окно». Изначально Фрия всячески старалась избегать автомобилей, но учитывая ее трагичный первый опыт знакомства с ним, в этом не было ничего удивительного, так как она не хотела ценой своей жизни учиться вождению. Но сейчас, подумав, что она может быть полезна в бою, она решительно согласно кивнула своей головой. «Хорошо, я научусь водить как можно скорее». Таким образом, дальше Дигби и Фия, Даджинси и Вивиан отправились отдыхать, а Фрия стала изучать инструкцию управления волшебным автомобилем. А затем Фрия стала настоящим стихийным бедствием для этой деревни, все хаос и разруху по всей территории деревни. На что Ячуи только довольно кивнул головой и сказал: «Отлично, ее боевая эффективность не пострадала». Вскоре наступил вечер. Когда Вивиан начала готовить ужин, Гвен снова пришел к Ячуи и заплатил еще 10 000 золотых, чтобы попытаться поговорить с предком-императором в течение 20 минут. После этого он отправился к Арагорну и снова начал разговаривать с ним. Ячуи пристально наблюдал за Гвинном и обнаружил, что этот парень собрал довольно много информации. Тогда он осознал, что тот скорее всего последовал его примеру и пообщался со всеми жителями деревни. Ячуи не удержался от того, чтобы не похвалить этого паренька с серебряными волосами. Этот парень реально был очень умным и основательно подготовился, чтобы получить нужную информацию от предка императора. Это было достойно похвалы. Затем Ячуи также направился к настоящему предку императору. Довольно быстро настало 3 часа ночи, и вторая волна вторжения троллей началась. За полчаса до начала вторжения все команды собрались на улицах деревни и провели несложную оборонительную подготовку. В это время альянс Ячуи также собрался вместе, дабы сформировать линию обороны согласно предыдущему плану Ячуи. В это время несколько человек незаметно попытались встретиться с Ячуи здесь. «Можем ли мы купить у тебя еще оружие? Мы готовы заплатить золотом», — сколько попросишь. В ожидании вторжения троллей, сердца людей наполнились страхом. И хоть оружие местных жителей, казалось, не имело никаких особых эффектов, но может это оружие имело особый эффект именно против троллей? Так, в столь кризисный момент они были готовы схватиться за любую соломинку. Это невозможно, но если цена... Ячуи специально прикинулся, словно он был перед тяжелой дилеммой. Ранее Гвен попал в самое яблочко, когда предположил, что это был коварный план Ячуи, чтобы заработать еще больше золотых. Глава 351. Это заклинание было создано после обеда, но если вы предложите хорошую цену, то мы вполне можем обсудить этот вопрос. Похоже, что Ячуи был не категорично настроен на то, чтобы не продавать оружие селян. Таким образом, люди из других групп сразу же обрадовались такому повороту событий. «Хорошо, мы согласны, просто скажи нам, сколько ты за меч?» На аукционе меч был продан за 13 000 золотых. Несколько смущенно сказал Ячуи. Тогда он был господином с магом из Восточного Сейра. Тогда я пообещал, что продам только 3 экземпляра оружия. Так, если вы все еще намерены купить у меня оружие, то я думаю, что цена должна быть не меньше, чем у господина Смога, в противном случае, он скорее всего сильно рассердится. Команда, которая в данный момент пыталась купить оружие у Ячуи, была командой семьи Шугерс из империи Гондо. Так, естественно, что они не испытывали нехватки в деньгах, но услышав слова Ячуи, они на некоторое время нахмурились и задумались, а затем после мгновенного колебания, они с решительным лицом сказали: «Хорошо, мы согласны купить меч за 13 000 золотых монет». Таким образом, их команда приобрела меч у Ячуи. На данный момент в Альянсе магов осталось всего 3 команды. Команда Декия из башни Айшис, команда Восточного Сейра и команда семьи Шугерс. И у каждой команды было оружие, которое они приобрели у Ячуи, что заставило их почувствовать себя так, словно их сила значительно возросла. В то же время в Альянсе Церкви. На данный момент в их Альянсе все еще было 5 команд. 3 команды из Империи Мода, команда Стражей Света и вторая команда из Империи Матан. 3 команды из Империи Мода, являясь представителями Церкви Семи, были враждебно настроены к Ячуи и поэтому не стали покупать у него оружие. Кроме того, Гвен считал, что это оружие было совершенно бесполезно, но члены Королевской Империи Мода все равно периодически с завистью поглядывали в направлении Ячуи. Полезно или нет, в данной ситуации, у них по крайней была бы надежда. И если бы не запрет Гвина, они несомненно не отказались бы от того, чтобы приобрести один экземпляр этого оружия. С другой стороны, группа Стражей Света потратила 12 500 золотых, чтобы днем купить булаву у Ячуи. И в данный момент капитан их команды, Манс-налетчик, активно размахивал ею, разминаясь. Фактически, всего после нескольких минут размахивания этой булавой, он полностью понял, что это была самая обычная булава. На ней также не было даже намека на волшебное оружие, являясь самым обычным оружием, не считая нескольких острых шипов. Так, позор за то, что он купил бесполезный хлам, наполнил сердце Манса. Если бы хоть материалы, из которых была сделана булава, были нормальными, но это была обычная медь, так что ее даже как вторсырье нельзя было перепродать. Таким образом, Манс был сильно подавлен, однако не смел возвращаться к Ячуи, чтобы потребовать отмены сделки. Несмотря на то, что Ячуи намеренно преувеличил ценность этого оружия, но на аукционе его никто за язык не тянул, и он сам сделал свою ставку. Таким образом, предъявлять Ячуи какие-либо претензии было совершенно глупо. Хватит и того, что он уже совершил одну большую ошибку ранее. Так, ожидая начала вторжения троллей, Манс продолжал махать булавой, а на его лице появилось весьма сложное выражение. В некотором роде это можно было назвать возбуждением. По крайней мере, именно так считали Арина, Делл и Бейл, которые находились недалеко от него. Похоже, что заполучив эту булаву, капитан Стражей Света очень обрадовался этому. С некоторой завистью в голосе, сказал Бейл. Делл, Арианна и двое оставшихся членов команды, в целом, были полностью согласны с Бейлом. Тогда Делл стиснул свои зубы. Если бы мы только успели купить меч днем, до того, как его купила Дигби, это было бы просто замечательно. Действительно жаль. В душе Арианны также были некоторые сожаления. Но что было еще более важно, пока они колебались, Дигби самым наглым образом стала хвастаться перед ними своим богатством. Раньше она постоянно хвасталась своим богатством перед Дигби, и это был первый раз, когда та ответила ей той же монетой. Так, думая обо всем этом, она просто не могла выносить всего этого больше. Делу промолчал, а затем вдруг направился к Мансу и сказал: «Господин Манс, простите, что мешаю, но эта булава действительно настолько великолепна. Со стороны кажется, словно вы стали с ней единым целым». Прищурившись, Манс посмотрел на Дела. В данный момент у него было весьма паршивое настроение, но услышав слова Дела, он сразу же понял, что тот был заинтересован в покупке его булавы. «Ну, будучи в альянсе, они, вроде как, должны помогать друг другу, в том числе и оружием, однако глупо считать, что если они были в альянсе, то все были заодно. Это так же, как и с едой, каждый ест то, что взял с собой. То же самое касалось и альянса, не так ли?» После этого на лице Манса появилась весьма счастливая и дружелюбная улыбка. «Ага, разминаясь с этим оружием, я чувствую себя полным сил, словно завалить тролля для меня сущий пустяк. Я думаю, что скорее всего это и есть уникальный эффект этого древнего оружия. Я потратил более 10 000 золотых монет на него, что довольно большая сумма денег. Делу, 5 минут спустя. Хаммер, я хочу купить у тебя оружие», — с улыбкой сказал Делу Ечуи, с глазами полными стыда. «О, правда?» Ечуи счастливо улыбнулся и, не спеша, достал меч из кольца Фрода, взмахнув им прямо перед Делом. «Учитывая то, что вы мои земляки, я мог бы продать тебе этот меч, но его цена...» «Хе-хе, ты же в курсе, Хаммер?» Делу натянуто улыбнулся, а затем слабо рассмеялся, но этот смех скорее был похож на плачущего ребенка. «Пойми, что бы там ни было ранее, мы все еще земляки. Перед этой экспедицией император сказал мне, чтобы мы жили с тобой в мире и согласии, а также сказал, что в случае, если у нас возникнут проблемы, мы можем обратиться к тебе за помощью. Ты же не станешь игнорировать нас, как член королевской семьи, не так ли, господин Хаммер?» «Хе-хе». Тогда Ечуи презрительно рассмеялся. «Тогда почему бы тебе не рассказать мне, как вы планировали тайно избавиться от меня во время этой экспедиции и о множестве выгод, которые вам пообещали по возвращении назад?» Делу резко переменился в лице. «Ты знаешь?» «Нет, я этого не знал, но догадывался». Улыбающееся лицо Ечуи неожиданно наполнилось холодом. «Но, видимо, что кто-то и правда желает избавиться от меня на этом испытании, не так ли? Кто это?» Делу на мгновение удивился, но затем быстро сказал. «Что? Все совсем не так, Хаммер, ты не так все понял. Я совсем не это хотел сказать, ха-ха. Кто бы посмел строить планы против тебя? Все-таки ты теперь настоящая легенда империи Матан, да еще и член королевской семьи. Хе-хе». Ечуи снова презрительно улыбнулся, похлопав Дела по плечу. «Поверь мне, я все очень правильно понял. Мы все здесь умные люди, так что позволь мне кое-что объяснить тебе». Через пару минут Делу, едва не рыдая и с мечом в руке, покинул Ечуи. Затем Ечуи развернулся и с радостной улыбкой передал Дигби 20 000 золотых монет. А они и правда богаты. Пересчитав полученные деньги, Дигби не удержалась от этого восклицания. Все группы были сформированы своими странами, и поэтому в их состав вошли лучшие их представители. Эта экспедиция является уникальной возможностью для них заполучить бесценные артефакты предка императора. «Так, золото в этом измерении обладает наименьшей ценностью», — объяснил Леви, который стоял рядом. «Практически каждый из присутствующих людей имеет при себе очень большие суммы денег». «Именно». Ечуи улыбнулся и согласно кивнул, а затем обернулся к Дигби и сказал: «Давай посмотрим, смогу ли я выжать из них все их деньги. Чувствую, в этой экспедиции мы сможем очень хорошо заработать. Все вокруг, что ни говори, а Ечуи действительно было не занимать силы и мужества». Затем Ечуи достал волшебную палочку и посмотрел на небо. «Итак, до начала вторжения троллей осталось около 10 минут, так что пора сделать некоторые соответствующие приготовления. Может, нам стоит установить какие-нибудь баррикады на улице?» Подойдя к Ечуи, спросил Джон. «Я приказал своим людям использовать деревья и другие вещи, чтобы сделать баррикады, которые могут на некоторое время сдержать троллей. Я уже обо всем позаботился», — с улыбкой ответил Ечуи Джону, а затем взмахнул своей рукой, призывая остальных своих союзников освободить пространство вокруг. Затем он вышел вперед и, сделав глубокий вдох, вытянул руку с волшебной палочкой вперед. Высшее защитное заклинание. Шипованная крепостная стена. Затем на земле раздался легкий шум, и все вокруг непроизвольно посмотрели на Ечуи и обнаружили, что земля перед ним начала выгибаться, образовывая крепостную стену. Под управлением Ячуи, эта стена выросла до полных 4 метров в высоту. Эта стена была сделана из сплошного камня, толщиной в 1 метр и множество очень острых каменных осколков, которыми была плотно усеяна внешняя сторона стены. В стене было 3 небольших прохода, которые были предназначены для 3 союзных команд и 1 большой, который предназначался для его собственной команды. Эта стена полностью блокировала главную улицу деревни с обеих сторон, упираясь в дома, а горы позади них превращали позицию альянса Ячуи в огромную крепость. Ячуи довольным взглядом осмотрел свою работу и удовлетворенно кивнул своей головой. Бакхарцу понадобилось более 2 часов, чтобы полностью построить замок Ячуи. И хоть навыки Ячуи в магии земли были не настолько хороши, как у Бакхарца, но он все еще довольно легко мог построить нехитрую оборонительную стену. Однако, когда остальные увидели стену Ячуи, то они полностью офигели, включая Дебби и остальных девочек из его команды. Даджинси не удержалась от того, чтобы, поправив свои очки, направиться прямо к стене и потрогать ее своей рукой, а затем взглядом, полным неверия, посмотрела на Ячуи. «Хаммер, когда ты успел выучить это заклинание? Если ты знал это заклинание, то почему не использовал его вчера?» «Дело в том, что вчера я еще не знал этого заклинания», — равнодушно ответил Ячуи. «Я на скорую руку создал это заклинание сегодня, после обеда. Все вокруг. И это созданное наспех заклинание», — глава 352. Ячуи разводил от Бога, сказав, что он создал это временное заклинание всего лишь за послеобеденное время. Ячуи был не совсем честен. Когда он увидел, как Бакхарц, подняв свои руки, начал из земли строить его замок, Ячуи очень сильно заинтересовался магией земли и потратил довольно много времени на то, чтобы изучить основные характеристики элемента земли, и благодаря этим исследованиям, его владение земляным элементом, наконец, также достигло пика 9 уровня. Так, до сегодняшнего дня Ячуи уже умел создавать простые заклинания элемента земли, вроде городских стен, а сегодня после обеда, он просто немного улучшил это заклинание, значительно усилив это заклинание, увеличив прочность стен, а также добавив им шипы. Хотя стоит отметить, что эти изменения уже сами по себе были очень грандиозными, и для обычного мага элемента земли подобная переделка заклинания заняла бы не меньше недели времени. Со словами «это мое временное заклинание», Ячуи похлопал стену рукой и добавил: «Конечно, она не сможет полностью остановить троллей, но по крайней мере она очень сильно замедлит их, дав нам еще немного времени». Джон, Либи, Халавин и другие все еще были полностью поражены. Тогда Джон с некоторой беспомощной улыбкой сказал: «Я знал, что ты можешь сделать нечто подобное. Это куда полезнее баррикад, так что они нам больше не нужны. Господин Хаммер, твой талант просто невероятен», — с улыбкой и некоторым возбуждением сказал Либи. Он сам стал магом не пике 9 уровня в 2 школах магии к 19 годам, так что очень хорошо разбирался в магии земли. Тем не менее, он четко осознавал, что у него не было и шанса делать нечто подобное. Не говоря уже о создании временного заклинания, он все равно не смог бы так же легко управлять им, даже если бы и знал его. Но больше всего его поразило то, что даже создав стену длиной в несколько десятков метров, казалось, у Ячуи не было даже малейшего намека на истощение маны. Как же великие его запасы маны были. С другой стороны, альянсы циковей и магов, увидев действия Ячуи, полностью офигели, а затем так принялись создавать свои собственные защитные укрепления. Было видно, что они также ранее устроили свои совещания, чтобы обсудить стратегию сегодняшней битвы. В альянсе циковей Гвен достал из своего кольца священный сосуд, который был предназначен для его защиты. После его активации, вокруг них образовались 7 призрачных фигур, которые, подняв свое оружие, создали подобие навеса над всем альянсом и сформировали защитный барьер. Что касается альянса магов, то Декия также достал несколько скрытых козырей. Он последовательно активировал 3 высших свитка, создав перед базой своего альянса зону из болот и магмы. Всем этим защитным техникам нужно было некоторое время на полное развертывание, поэтому они использовали их до начала вторжения троллей. Что же касается стены Ячуи, то он создал ее до начала вторжения только потому, что это было круто. Так, спустя немного времени, все приготовления были завершены, а вокруг раздался яростный рев, и в деревню бросились тролли. Вторжение троллей началось. Внимание! воскликнул Ечуи. «Битва начинается!» Команды семьи Виггерс, ночного дозора и девочки Дорна заняли свои позиции у станы, приготовившись к бою. Ечуи, возглавив Дигби, и Фия, Вивиан и Даджинси, направился к самому большому проходу в стене и обнажил свое оружие. БЖЖЖЖ. Ечуи снова экипировал перчатку и нагрудник своих доспехов, активировав лазерный меч. Дигби сделала глубокий вдох и быстро активировала свой режим навыка. Ифия взмахнула своим мечом, и ее тело начало излучать яркое сияние рыцаря. Даджинси активировала свою крепость воина и направила все 13 гатлингов вперед. Вивиан огляделась вокруг и неожиданно обнаружила, что ей, собственно говоря, и готовить-то нечего. Так она покрепче сжала свой посох святого слова и прочистила свое горло, приготовившись обрушить на врага поток дрянной брони М, в смысле, град святых слов. Стоявший рядом с Вивиан, драконыш, на этот раз также имел воинственный настрой и издал громкий рев. Позади них Фрея, сидя на месте водителя волшебного автомобиля и держа Лир на руках, аккуратно припарковалась сбоку. После этого окно со стороны пассажира открылось, и оттуда появился ствол волшебной рельсовой снайперской винтовки Лир вместе с прицелом, через который она пристально наблюдала за внешним миром. Маленькая эльфийка не понимала, что здесь происходит, но Ечуи пообещал ей, что за каждого убитого тролля она получит от него леденец, так что малышка сейчас была самим воплощением сосредоточенности. Итак, вторжение троллей официально началось. Аарх. Когда тролли достигли деревни, то первыми под их атаку попал альянс церкви. Капитан команды Стражей Света крепче сжал свою булаву. Это была его последняя надежда. Он надеялся на то, что хоть эта булава и казалась самой обычной, против троллей она все же покажет свои чудодейственные свойства. Когда первая группа троллей появилась в их поле зрения, Манс подал знак рукой своим людям. Этот знак означал, что эта группа троллей была их противниками. Затем он резко прыгнул вперед и со всей силы нанес удар булавой прямо по голове тролля. Манс был мечником большого меча, так что с булавой в руках он также чувствовал себя вполне удобно. Вот только, бдумс, когда булава Манса врезалась в голову тролля, казалось, он на мгновение завис в воздухе, а его руки онемели. Тогда он снова нанес несколько ударов подряд, но уже подсознательно понял, что эта булава была совершенно бесполезна и опасность вот-вот настигнет его. «Пп, я так понимаю, это не одноручная булава, вроде утренней звезды, а что-то вроде огромной дубины в форме бейсбольной биты с кучей гвоздей на конце». Голова тролля слегка покачнулась, но выглядела совершенно невредимым. Казалось, что его защиту вообще ничто не может пробить. Арх. Тело Манса было поражено прямо в полете и, пролетев добрых метров 10, упало на землю, и лишь после того, как сделало несколько кувырков и проскользив еще несколько метров, наконец остановилось, после чего из его рот выплюнул полный рот крови. Мгновение ранее его реакцию вполне можно считать очень молниеносной, и он быстро бросил свою булаву за 12500 золотых и достал из кольца свой меч, дабы противостоять невероятной мощной атаке тролля. Тем не менее, он все равно получил сильный урон и чувствовал, что большинство его внутренних органов были сильно повреждены. Атаки троллей не использовали ауру меча или магию и полностью полагались на их физическую силу. Тем не менее, за 10000 лет не появилось ни одного существа, которое обладало настолько же разрушительной атакой. Черт, теперь, когда он полностью осознал, что купил бесполезный хлам за 12500 золотых, он просто не мог подавить своего гнева. Затем он быстро достал из своего кольца исцеляющий свиток продвинутого уровня, чтобы залечить свои раны. Затем яркий свет окутал его тело, и он почувствовал, как его раны исцеляются, а затем, подобно вихрю, замочил этого тролля. Остальные члены его команды также бросились ему на помощь. В это время, стоявший в их тылу, командир второй команды Империи Матан, Делу, посмотрел на свое копье, которое он купил просто по баснословной цене в 20000 золотых, и заплакал без слез. «Чертов бесполезный хлам! Хаммер, чертов ты разводила!» С яростью Делу бросил это копье на землю и уже собрался наступить на него своими ногами, когда вдруг подумал о том, что независимо от того, насколько это был бесполезный хлам, он заплатил за него 20000 золотых. И даже если он не сможет вернуть его назад Ечуи, ему все еще было очень жалко выкидывать его. В конечном итоге это было копье из родной деревни юного предка императора. Может быть, по возвращении домой, он сможет продать его как древний артефакт богатым ценителям старины. Подумав об этом, Делу смущенно спрятал копье обратно в свое кольцо. В то же время в альянсе магов, Декия и Смок, которые также купили этот бесполезный хлам, увидели произошедшие события с командиром Стражей Света из Альянса Церкви. Все их предвкушения и уверенность в себе были мгновенно разрушены, и в душе они стали яростно ругаться. «Хаммер, ты чертов разводила!» Затем они также быстро спрятали этот хлам в свои кольца и достали свое оружие. Жители, услышав крики троллей, также повыбегали на улицу. Днем Дебби, Вивиан и Эфия полностью скупили все, что могли, поэтому сейчас у них не было оружия, однако их сила все еще была при них, так что они с голыми руками напали на троллей. Один мужик использовал в качестве оружия огромный булыжник. Какая-то женщина была вооружена кухонным ножом, но самой впечатляющей была местная красавица Элизабет. Казалось, эта девушка вообще не имела ничего общего со своим статусом. Выскочив на улицу, она просто переломила ближайшее дерево пополам, сделав из него огромную дубину, и наперевес с этой оглоблей рванула прямо к ближайшему троллю. В этот момент все члены исследовательских команд, наконец, осознали, что местные жители были настолько сильны не потому, что у них было мощное оружие, а из-за того, что они сами по себе были очень сильны. И этот урок стоил некоторым из них более 10 000 золотых. И Ечуи, этот хренов барыга, навряд ли захочет принять назад свой товар. А тем временем, бой продолжался полным ходом. Несколько троллей также добрались до оборонительных позиций Ечуи, и пока его альянс расправлялся с троллями, появился Арагорн с сияющим мечом своего отца. Этот малолетний камикадзе издал громкий рев и быстро устремился к троллям, словно он был настоящим богом отчаяния. Тогда тролль, к которому он устремился, просто небрежно взмахнул своей рукой и чжвяк, все вокруг. И несмотря на то, что эта сцена повторилась во второй раз, очень немногие заметили закономерность с прошлым разом. Лишь в альянсе церкви, Гвен, окруженный со всех сторон церковниками, в этот момент неожиданно о чем-то задумался, а затем его лицо несколько изменилось. Если юный предок императора и во второй раз повел себя подобным образом, то как он смог бы выжить в реальности? С трагичной гибелью Арагорна, ярость местных жителей увеличилась еще больше, и битва с троллями вспыхнула с новой силой. Глава 353. Новичок за рулем. Если вы не хотите умереть, пожалуйста, избегайте меня. Спасибо за внимание. Арх. Один из троллей подскочил к Вивиан. Бабах. Раздался звук выстрела, и в один миг пуля взорвалась в голове тролля, после чего его огромное тело рухнуло в щебень. Но в следующий миг еще один тролль появился возле Вивиан, намереваясь напасть на нее. Согласно изначальному плану Ечуи, его команда брала на себя главный удар троллей, в то время как остальные команды его альянса занимались поддержанием общей линии обороны и добиванием троллей, которые прорвутся через команду Ечуи. Но после того, как Ечуи создал защитную стену, план несколько изменился. Но в целом положение дел не сильно изменилось. Но всегда есть вещи, которые идут не по плану. Например, в этот раз на группу Ечуи напало 5 троллей, из которых трое напали на Ечуи, Дебби, Эфия и Даджинси, а двое последних выбрали своей целью Вивиан. Так, после того, как малышка Лир подстрелила первого тролля, второй сразу же напал на Вивиан. Стоявшие в относительно безопасности девочки из Империи Дорн смотрели на это все с некоторым удивлением. Сегодня они с Вивиан вместе готовили и обсудили с ней множество различных кулинарных вопросов. Но несмотря на то, что у них установились особые отношения с ней, они совершенно не чувствовали никаких волшебных колебаний в ее теле. Она также не выглядела, как человек, который обладает аурой меча. Таким образом, она казалась совершенно обычной девушкой. Таким образом, им все еще было очень интересно узнать, неужели Ечуи взял с собой не только няню с ребенком, но повара в эту экспедицию. Так, заметив, что к Вивиан направлялся еще один тролль, девочки из Дорна резко напряглись. Ечуи и остальные члены его команды были заняты другими троллями, так что они просто не могли прийти на помощь Вивиан. Огромная пушка малышки Лир не могла мгновенно совершать сразу несколько выстрелов. Таким образом, Халавин мгновенно приготовилась отправиться на помощь к Вивиан, но она не знала, успеет ли вовремя добраться до нее. Затем они все впали в ступор, увидев, что Вивиан, держа свой посох святого слова, нанесла удар по троллю. Вместе с тем раздался ее громкий крик. «Дуанг! ПП!» Слово «дуанг» не имеет какого-то конкретного значения и относительно новое для китайцев. Насколько я понял, им они подчеркивают положительный эмоциональный всплеск. Что-то вроде «клевый», «прикольный», но не совсем, так что оставил, как есть кому. Сильно интересно, что это, то вот ссылочка. http://ekme2015.03.duang.mem. М это какой-то особый спецэффект, девочки Дорна, которые наблюдали за этой картиной, полностью офигели. Дуанг, с громким криком, святое слово врезалось в тело тролля, со вспышкой яркого белого света. И это определенно не был просто спецэффект, так как огромный тролль, который уже собирался было нанести удар, вдруг резко отправился в полет. Вивиан совершенно не вызывала ощущения силы, из-за своего миниатюрного телосложения, однако просто взмахнув своим посохом, она смогла высвободить просто невероятную силу. Это было одно из новых святых слов, которое Ечуи установил в посох Вивиан, Дуанг. Это было святое слово, которое обладало очень большой силой. Халавин и еще несколько девочек мгновенно окаменели. Только что, перед они в очередной раз в новом свете посмотрели на команду Ечуи, и в момент их замешательства, из тьмы появилась огромная рука. Хоть тело Халавин было довольно крупным, но для троллей она все равно выглядела мелкой. В следующий миг тролль издал громкий рев и проглотил ее. Жестокая, кровавая. Там кажется, нет совершенно никакой крови. Если посмотреть на остальных девочек Дорна, то у них не было даже намека на беспокойство. А затем, через несколько мгновений тролль почувствовал, что с ним что-то не так. Его рот издал резкий рев, а его огромное тело начало постоянно извиваться, в то время, как его желудок стал непрерывно увеличиваться в размерах. И тогда раздалось несколько булькающих звуков и острый водный клинок вырвался из его тела, своей отдачей повалив тролля на землю. Затем из его желудка начала вытекать вода и принимать гуманоидную форму. Это была никто иная, как Халавин. Гидрация. Для Халавин, которая являлась командиром команды Дорна, этот навык был наиболее полезным. Также, благодаря ему, ее тело в некоторой степени было неуязвимо для физических атак. Ечуи, вонзив свой лазерный меч в тело одного из троллей, повернул свою голову и посмотрел на девочек Дорна с некоторым удивлением в глазах. Хоть это умение и способно вызвать кровавую рвоту, но должен признать, что оно действительно крутое. Девушки, которые находились рядом с ним, сразу же несколько расстроились. На самом деле, то, что он назвал крутым, не что иное, как смена формы с жидкой на человеческую. Это просто результат тренировок Халавин. Агх! Рев тролля сразу же прервал ход мыслей Дебби и других девушек, мгновенно вернув их в режим войны. В этот момент один из троллей, кажется, заметил, что Фрия и Лир прятались внутри какой-то железки, так что он прыгнул к ним. Как уже говорилось ранее, тролль, если отбросить его уродство, то ничем не отличался от Халка. Это касалось и его силы. Так, прыгнуть для него за раз на несколько десятков метров вообще не было проблемой. С грохотом, тролль врезался в переднюю часть автомобиля и взмахнул своими руками, намереваясь разбить его. Бля, Ечуи резко переменился в лице. Он не ожидал, что тролль, оказавшись перед автомобилем, мгновенно атакует его. Однако водительская практика с Ечуи на этот раз оказала свой эффект на Фрию. В этот момент Фрия сделала две вещи, полностью соответствующие званию водителя-новичка. Первое, она закрыла свои глаза. Второе, она вжала педаль газа в пол до упора. Дрын-дрын-дрын. Издав громкий рев, автомобиль мгновенно сорвался со своего места. Расстояние между ним и троллем было не более 2-3 метров. Но даже этого расстояния хватило, чтобы придать автомобилю достаточного ускорения и со всего маху врезаться в тролля, припечатав его на бампере.